на ушко своей дочери, то есть, что шведский король Густав Адольф готовит для герцога Страмбы, сирич для Петра Куканя, какую-то великую политическую роль, было истинной правдой, причем такой прочной и верной, что даже внезапная кончина короля уже ничего не могла изменить. Король шведов пал вскоре после того, как вальдштейнский генерал Хольк начал опустошать Саксонию в битве под Люцином, завязавшейся 16 ноября 1632 года. Люцин – городок неподалеку от Лейпцига, и столкновение двух самых мощных в мире армий – шведской, которой командовал сам король, и императорской под командованием Альбрехта Вальштейна – произошло несколько в стороне от дороги и из Люцина в Лейпциг. Шведы расположили свои полки на пространстве между правой, то есть южной, придорожной канавой и мельничной протокой. Войско Вальштейна окопалось с помощью остроконечных лопаток, названных штыковыми, как о том упоминает современный немецкий историк, между левой канавой и небольшим холмом, на котором вершились казни. Добросовестный художник, современник события, увековечивший ту битву на красивой гравюре по меди, изобразил на этом холме двух повешенных на каменной виселице и три тела, вплетенные в колесо. Погода стояла неважная. Было холодно. У самой земли залег туман, такой густой и желтый, что, казалось, даже капли влаги, оседавшие из этого тумана, окрашены желтым. Но так как на самом деле они были все-таки не желтые, а чистой воды, то, пожалуй, можно сказать просто, что моросил непрерывный холодный дождик. Бой шел с рассвета, наступившего позднее обычного, из-за тумана и до темноты. Прежде чем открыть огонь, шведы спели несколько благозвучных псалмов. Затем на холмике у рощицы под названием «Хилый хворост», ибо обозначение «вальд» — лес, эта малосильная группка тощеньких деревцев явно не заслуживала, они положили свои мушкеты на подпорки, и дело пошло полным ходом, с невиданным энтузиазмом, бесспорно достойным гигантской задачи, стоящей перед обеими армиями, а именно завоевать всю Европу, а тем самым и весь мир. Шведская конница долго обламывала себе зубы на упомянутой канаве, наполненной вязкой грязью, в которую проваливались и на которой скользили лошади, а вальштейнская пехота, держась за канавой, могучими ударами сметала наскакивающих всадников. Наконец шведам удалось завалить предательскую канаву трупами своих солдат и их коней. И только тогда смогли они двинуться вперед и атаковать врага. Пороховой дым слился с туманом, образовав такой густой смог, что театр военных действий сделался совершенно невидимым. И нынешний читатель не перестает удивляться, как это историкам удалось разобраться в таком хаосе. Но они прекрасно разобрались и до сих дней разбираются в мельчайших подробностях битвы получше, чем в содержимом ящиков собственных письменных столов. Итак, когда шведы одолели коварство и ужасы придорожной канавы, пехота Вальштейна начала покидать свои окопы, хотя бы и вырытые штыковыми лопатками, и удирать под защиту обоза. И, казалось, надежды Вальштейна, как сказал поэт, обратились в прах. Но в самый критический момент прискакал со своей кавалерией 1003 всадников генерал Паппенхайм, срочно вызванный Вальштейном из Галле. Пешие полки Паппенхайма, 1004 штыков, были еще только на подходе. Ситуация тотчас изменилась, и теперь же шведам начало затекать в сапоги. Каковой идиом мог иметь и прямой смысл, ибо